чего вы хотели? Мне нужен комиссар Паклен. А чего вы хотели? Показать одну интересную находку. Какую? Вы не поймете. Слишком сложно для вас. Кельвелер не был настроен против этого служаки, но он хотел предстать перед комиссаром, не называя себя, как есть, чтобы разыграть дуэль так, как задумал. Для этого нужно было, чтобы его отсылали от дежурного к помощнику, от помощника к инспектору, до тех пор, пока его силой не поволокут к комиссару. Кельвелер достал бутерброд и принялся жевать, стоя на том же месте. Крошки падали куда попало. Полицейского, вполне понятно, это разозлило. «Так что там с находкой? О чем речь?» «Свиная ножка в панировке. Вам это будет неинтересно, чересчур сложно. Фамилия, имя?» «Гранвиль. Луи Гранвиль. Документы?» «У меня их нет. Я не для того пришел. Я пришел оказать содействие полиции моей страны. Убирайтесь, обойдемся без вашего содействия». Подошел какой-то инспектор и взял Луи за плечо. Луи медленно повернулся. Сработало. «Это вы тут шумите?» «Я не шумлю. У меня дело к Паклену». «Комиссару Паклену». «Я о нем и говорю». Инспектор сделал знак дежурному и повел Луи в застекленный кабинет. «Комиссара нельзя беспокоить. Выкладывайте, что там у вас?» «Это свиная ножка в панировке». «Фамилия, имя?» «Гравилье, Луи». «Вы же говорили Гранвиль». «Не будем придираться, инспектор, у меня мало времени, я даже спешу». «Серьезно?» «Знаете, Блерио, парни, который вбил себе в голову, что перелетит Ла-Манш, потому что так будет быстрее, это был мой предок». Инспектор подпер щеки руками, его начинало это раздражать. «Вот и представьте, — продолжал Луи, — у меня эта мания в крови. Так пусть приносит пользу, как говорит Паклен». «Вы знаете комиссара?» «Хорошо знаю, даже очень хорошо. Но он меня нет, у него плохая память на лица, а при вашей профессии это довольно досадно. Скажите, вы уже служили здесь, когда вон в той камере появилась царапина?» Инспектор потер ладонью глаза. Этот легавый, похоже, не выспался, и Кельвелер понимал его муки лучше всякого другого. Дожидаясь, пока инспектор решится отфутболить его выше по иерархической лестнице, Луи вынул бюфо и держал его в левой руке. Он не мог позволить бюфо задыхаться в кармане, неважно, комиссариат тут или нет. У земноводных свои законы жизни. «Это еще что такое?» — спросил инспектор, отступая назад. «Ничего особенного», — ответил слегка задетый Луи. «Это моя жаба. Она ведь никому не мешает, правда?» «Что поделать, люди несправедливы к жабам, вечно поднимают шум. А они в 100 раз безобиднее собак». Инспектор снова потер глаза. «Ладно, идите, откуда пришли», — сказал он. «Не могу. Я бы не пришел, если бы собирался уйти. Я человек очень упорный. Знаете того парня, который не хотел уходить и которого невозможно было вытолкать даже штыками?» «Имеется в виду отповедь графа Мирабо, трибуна французской революции, маркизу де Брезе, огласившему приказ короля о роспуске Генеральной Ассамблеи, заявляя, что если вам поручили выгнать нас отсюда, вам придется просить приказа о применении силы, ибо мы покинем свои места только под угрозой штыков».